Глава 18. Танкисты и самоходчики. За годы войны наши конструкторы и наша промышленность дали фронту много образцов первоклассного оружия. Среди них была и бронетехника. В этой главе собраны воспоминания танкистов и самоходчиков. Самоходчики считались артиллеристами, но в бой они шли зачастую вместе с танками, и судьба у них была одна. Главным их врагом были ПТО противника и танки. Особенно яркие истории рассказаны здесь бывшим арт-техником тяжелого самоходного артиллерийского полка Александром Евменовичем Горбатиным. Тяжелая самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 была принята на вооружение в 1943 году. Она считалась гаубицей-пушкой. Изготовлена она была на базе танка ИС-2. В боеукладке 20 снарядов. Тип бронезащиты закрытый. Максимальная толщина лобовой брони 120 мм. Масса 46 тонн. Скорость 35 км в час. Запас хода 220 км. Ничего подобного у немцев не было создано. Штурмовая гаубица образца 43 года калибра 150 мм. Уступала наше ИСУ-152 также и толщиной лобовой брони 100 мм и запасом хода 150 км и другими тактико-техническими данными. Лишь в конце войны, в 45 году, немецкие войска получили мощную установку «Ягд-Тигр» со 128 мм пушкой и толщиной брони 150 мм. Но повлиять на исход событий этот монстр уже не смог. После второго ранения я закончил Тамбовское арт-училище и в июне 44 года получил назначение в 366-й Могилевский ордена Суворова тяжелый самоходный артиллерийский полк РГК. ИСУ-152, в полку 21 машина. Командир полка майор Гаевский. В полку я состоял на должности арт-техника. Выгрузились под Одессой. На станции Раздельная. Пошли. Под Тирасполем встали напротив Кицканского плацдарма. Постреляли через Днестр. Помогли нашей пехоте. Снова пошли. Вскоре перешли румынскую границу. В Факшанах 4 наши машины были повреждены. Бой еще шел, а мы уже отремонтировали самоходки. За ремонт машин отвечал я. До Плоешти шли без боев. Мы шли, а кругом все горело. Повернули, переправились через Дунай и вошли в Болгарию. Болгарский город, Силистрия. Болгары нас встретили хорошо, виноградом, вином и цветами. Недолго мы отдыхали в Болгарии. Вошли, пошли в Югославию. Первый югославский город, Зайчар. Он расположен в долине, кругом горы, возвышенности. Наши передовые самоходки сходу, без поддержки пехоты, ринулись в атаку. Сверху, с горы, мы наблюдали за их атакой. Уже вечерело. И вот вспыхнула одна машина, за ней другая, третья. И так все 6 машин были подбиты. Немного погодя, к Зайчару подошли основные силы полка и стрелковые части. Пошли в атаку. Во время боя я находился в одной из машин. Помню, движемся по улице. Вдруг из одного дома начала бить малокалиберная пушка. Ударили и мы. Расчет сразу разбежался. В пролом от нашего снаряда сразу полезла пехота. Из подвала вывели 9 власовцев. В Зайчаре немцев я вообще не видел. Город обороняли власовцы. Разыскали мы и наших ребят из подбитых накануне самоходок. Кто в дровах прятался, кто в погребах. Сербы их прятали, никого не выдали власовцам. Надо же было такому случиться. В бою у одной из самоходок заклинило в пушке снаряд. Видимо, положили слишком малый пороховой заряд, и снаряд не вышел из ствола. Заряжание орудий самоходок было раздельное. Надо траекторию полета снаряда изменить, покруче его опустить, чтобы достать противника во враге или за стеной. Надо поменьше пороха положить. когда били по танкам, порох набрасывали в заряд по максимуму. Делать нечего, надо его оттуда извлекать, и это уже моя работа. Отвел машину в сторону. Попробовали выбить изнутри, не идет, сидит плотно. Оно и понятно. В бою ствол раскален от стрельбы, а тут остыл, сузился. С внешней стороны толкать его нельзя, рванет. Вытащили мы тогда весь боекомплект, чтобы не сдетонировал. Я приказал всем отойти подальше. Зарядил другой заряд, накидал пороха как для стрельбы по тигру и произвел выстрел. И ничего, выбило застрявший снаряд, все живы остались, а машина тут же пошла в бой. Однажды, когда шли по Югославии, произошел такой случай. Полку была поставлена задача произвести разведку боем. Пошли в атаку, немцы держались твердо. И одну нашу машину подбили уже в глубине своей обороны. Метрах в 800 позади передней линии своих траншей. Перебили гусеницу. Болванкой, выпущенной из противотанкового орудия, заклинила поворотный механизм. Самоходка там и осталась. Комполка ставит мне такую задачу. Ночью пробраться в глубину немецкой обороны и вернуть на исходные и машину, и экипаж. Взял я ремонтников. Хорошие ребята, боевые, опытные. Пошли вдоль ручья. Кое-как пробрались. Немцы нас не заметили. Экипаж снял пулеметы, занял круговую оборону и немцев к самоходке не подпускал. Правда, те тоже держали самоходов на прицеле. Чуть только звякнем кувалдой. Пули градом по броне. У меня был хороший механик, туляк, Василий Антипович Хромушкин. Не было таких поломок, какие бы он ни устранял. Такой был мастер. И в этот раз наш Василий Антипович не оплошал. Мы постепенно так освоились у немцев в тылу, что стали развлекаться таким манером. Пока работаем наружу, стараемся не шуметь. А когда устанем, залезем за броню. И в это время кто-нибудь пару раз кувалдой ударит по броне. Сразу грррр по нашей самоходке. И они свое дело делают, и мы. Но они ж не знают, что экипаж не один, что мы, ремонтники, пришли им помочь. И вот на рассвете, когда немцы сомлели, мы завели машину, развернулись и пошли назад. Шли без стрельбы. Решили так, первыми огня не открывать, так как наша задача — вывести самоходку. Немцы тоже ни разу не выстрелили, даже пулемет молчал. Тоже, видать, вздохнули с облегчением. Василия Антиповича за выполнение этого задания наградили орденом Красного Знамени. Так и шли мы по Европе. Крушевац, долина реки Муравы, Белград, Нови Сад, Будапешт, Секеш-Фехервар, Эстергом, Шапрон. Был в нашем полку экипаж Паши Бердникова. Хорошие боевые ребята, настоящие герои. Когда мы взяли Владиновац, это в Югославии, Бердников на своей машине вырвался вперед. Ушел километров на 8-10. Полк завяз, а он прорвался и пошел с боем дальше и дальше, пока не кончилось горючее в баках. Навалились немцы, хотели, видимо, взять живым. Но не взяли нашего Пашу Бердникова ни живым, ни мертвым. Догнали мы его вскоре, видим, стоит самоходка, а кругом столько трупов навалено, все в воронках. Немецкие танки горят, машины, бронетранспортеры. Побоище было великое. Наш снаряд тяжелый, 43 килограмма, калибр хороший, 152 миллиметра. Пушка бьет на 18 километров. И если прямой наводкой, то броню тигра прошивала насквозь. Перед Пашиной самоходкой несколько тигров стоят, догорают. Это было, как я уже сказал, в Югославии. Между городами Владиновац и Крушевац. Экипаж весь цел. Встретили нас, обнялись. Мы стали расспрашивать. Паша Бердников и говорит: «Что рассказывать, сами видите!» А у них уже ни горючего, ни снарядов, ни патронов. Меня ранило только однажды. И сразу тяжело, и сразу отвоевался. Из госпиталя подчистую, домой.

а ведь я безоружен. Хорошо, что у меня был бельгийский пистолет и несколько горстей патронов к нему. Подарил мне его один солдат. На, товарищ гвардии сержант, тебе он в разведке, пригодится больше. Вот с этим бельгийским пистолетом я дня 4 и воевал, пока не нашел себе новый автомат, простой ППШ, с которым провоевал уже почти 1,5 года. Но до того, как уснуть, я еще раз сходил в разведку. Офицеры бутылку коньяка выпили быстро. Что им, одна бутылка? Мало? Посылают меня опять. Мне бы зайти за угол, да постоять там с полчаса, а там вернуться и сказать, нету, мол, больше ни коньяку, ни водки. А я, дурак, пошел опять в госпиталь к немцам. Прихожу. Уже стыдно. Вот, мол, еще пришел. Я опять к врачу. Так, мол, и так, шнапсу мне командиром надо. А он, найн. Ну, найн так найн. Я повернулся и пошел. И сразу мне легче стало. Да, чуть не забыл. Вот что со мной приключилось по дороге в госпиталь. Иду в темноте, а навстречу мне из темноты вдруг вынырнул немец с автоматом в каске. Я его узнал по каске и нашивкам. У них на левом рукаве шинели нашивки клинышками. Блеснули в темноте нашивки, и я подумал, это ж немец. И я, и он на мгновение остановились, посмотрели друг на друга и пошли дальше, каждый своей дорогой. Никто не схватился за автомат. Я-то понятно, в какую разведку ходил, а вот чего немцу не спалось. А видать, тоже разведчик был. Командиру роты я доложил, нету больше. Ну, говорит, нет так нету. С тем он меня и отпустил. А я иду и думаю, зачем же я, дурак, ходил туда? Совесть свою русскую из-за вас, пьяниц горьких, мучил. С тем и уснул. Однажды в Польше, где-то перед Вислой, шла наша колонна. Двигалась вперед, торопились. Немцы отступали. Мы им буквально на пятки наступали. И в лощине при переправе через болотце застрял в трясине наш танк. Начали его вытаскивать. Запрудили дорогу. Колонна остановилась, пробка. И вдруг... «Жуков! Жуков едет!» Мы, пехота, как раз проходили мимо застрявшего танка. И вот подъезжает его козелок. Маршал вышел из него, подошел к танку. «Ну-ка, ребята, давай разом!» Тут кто веревками, кто как. Другие танки подошли, тросы кинули. Вытащили севшую на брюхо 34-ку. Одет он был в плащ, в защитной фуражке, невысокий ростом, коренастый. Человек как человек, ничего особенного. Кому-то ж надо быть и маршалом. Повернулся, пошел к машине, сел в нее и уехал вперед. Вот так, мимолетом, я повидал командующего нашим фронтом. Воевал я в связи. В Крыму пришлось воевать, под Севастополем, под Одессой, потом перебросили сюда, в Польшу. И вот какой случай мне запомнился. В Варшаве, возле железнодорожного вокзала, мы меняли кабель, ремонтировали поврежденную связь. Кабель был проложен неглубоко, и во многих местах его перебило снарядами и минами. В разрывы попала вода. Кабель, понятное дело, замок, замкнуло. Мы старый кабель вытаскивали. Скручивали в бухты, складировали, а новый закладывали. Так ночами поляки рубили наш новый кабель. Вначале не поняли, что такое происходит. Новый кабель положили, а связь молчит. Командиры бронятся. Но раз выставили посты, и в первую же ночь поймали троих поляков. И топор при них, и кувалда. Подсунут топор под кабель, и сверху кувалдочкой. Мы за них жизни свои. Они все боялись, чтобы русские их не обобрали. Все бывало, со списками бегали, учет вели. А за пенинзы мать родную продать были готовы. Из польского дневника. 15 сентября 1944 года. Когда приехали сюда, окопались в лесу. Много скопилось транспорта в лощине. С ротой Васильева пошел на минирование, ставил противотанковые мины. Я взял три коробки и пошел наверх. Только их положил, как рядом ударила мина. Ткнулся головой в сноп и лежу. Другая мина ударилась в 3 метрах от меня и не разорвалась. Перебежал в свежую воронку. Вслед за этим ниже по склону и по самому низу ударило еще 10 штук. И все затихло. Спускаюсь вниз. Уже на дороге лежат 2 раненых и стонут. Внизу еще много. Ранены комаров. С ним сижу, успокаиваю. Вот подали повозки, и мы стали грузить раненых и убитых. Есть потери и у Зянькова, и у Попова. Всего 14 человек. Целый обоз. Потом было спокойно. С перерывами в 30 минут. То туда, то сюда. Бросит один снаряд или мину. Под один я едва не попал. Пошел с Романовским и Поповым на поле. Только стали выходить на улицу. А он бил по ней исключительно точно. Как метрах в 25 от меня ударил снаряд. И осколки прожужжали над моей головой. И позбивали ветки с груши. Я кинулся на землю, переждал немного, а потом пошел другой дорогой. А их все-таки на той дороге зацепил. Романовского убило, а Попова ранило. 16-17 сентября 44 года. Прошлую ночь последний раз на этом участке сходил на передовую линию. Обошлось все благополучно и вернулся жив и здоров. В этот день противник очень сильно стрелял из пулемета и 3 раза делал артналет. Снаряды ложились близко возле нас. Немец поджигает дома и деревни. Пришел 4 часа, спал до обеда. Наконец-то хоть 1 ночку отдохнул здесь. Хотя вечером долго не мог уснуть и все думал обо всем. А потом снился сон, который мне почти не запомнился. Только помню, что у меня была жена и дочь. И я то ли приехал домой, то ли уезжал куда. А следующей ночью я опять дежурил. Ночи стали очень холодные. Оделся в шинель, накинул палатку и лег подремать возле телефона. Когда укроешься палаткой и надышишь туда, то становится теплее. Немного сумел заснуть. 18-20 сентября 44 года. Уже наступила осень. И стало холодно. Ляжешь ночью, постелишь палатку, укроешься шинелью, скорчишься в 3 погибели, а все же холодно. И согреться никак не согреешься. 23 сентября 44 года. Сейчас ночь. С вечера все сидел возле рации и слушал известия, а потом пришел приказ переезжать. Всего собрали и погрузили на машину. С какой жадностью следим сейчас за событиями. Дела тут идут здорово. Интересно заявление Рузвельта, который вопрос о Германии уже считает решенным. Значит, точно, скоро крышка ей. И скоро уже должен быть конец войне. Наш участок пока молчит, но на нашем тоже грохнут. И здорово грохнут немцы. 24-26 сентября 44 года. Сейчас все живем ожиданием того, что должно произойти в недалеком будущем, когда ударим немца здесь и погоним его уже в Германию, и там будем бить. Стоим возле дороги и видим, как по ней бесконечным потоком идет наша техника. Танки, орудия, машины. Проходит пехота. Скорее бы началось. Руки чешутся. Злоба и нетерпение. Закончить зимой войну, а весной поехать в Россию. Настроение сейчас какое-то ненормальное. Тоска или скука. Места себе не нахожу. Поскорее бы в бой. Очень часто вспоминаю о доме. Что я буду делать, когда закончится война? 29 сентября 44 года. Сегодня день моего рождения. Исполнился 21 год. И все же быстро идет время. Еще совсем недавно 18-летним юношей пошел в армию. А сейчас уже 21 год. 30 сентября, 20 октября 44 года. Разминировал, работали хорошо. Много мин наших отыскали. 23 октября 44 года. Сейчас опять живем в монастыре. Сырые стены, словно в тюрьме. 8 ноября 44 года. Дали водки вчера по 100 грамм, и сегодня тоже по 100 грамм. С них ни пьян, ни трезв. Вечером вчера сидели у поляков, пили пиво, играли в карты. А сегодня думаю, что раз не выходит напиться пьяным, чего очень хотел, то дай хоть высплюсь. И почти весь день валялся в койке. Вечером дежурить, по радио слушали Москву, концерт, выступление знаменитостей. Москвичи бурно аплодировали, и поневоле такая тоска закрылась по своей родной сторонке. Далеко же ты, родимая. А поляки уже надоели со своим. Цыпан даст! Да проша! Какой-то мелочный народ, почти все торгаши. Держит лавку, а там 100 грамм табаку, коробок спичек и луковица. А попробуй о чем попроси. Сразу. А цыпан даст! Я сразу обратил внимание еще вот на что. В Польше лошадей в повозке запрягают не так, как у нас в оглобле, а в одно дышло. Но практического преимущества в этом я не увидел. Обратил внимание и на то, что в деревнях женщины и девушки ходят больше босиком. Даже и одеты, кажется, хорошо, а босиком. Очень чисто и опрятно обрабатывают и убирают свои поля, свои наделы. Вот это мне понравилось. 8 января 45-го года. Работали по строительству мостов, но сначала делали проходы. Работа опасная, интересная. При этом все же были потери. Ранила Добычина и Копоищенко. Особенно трудно пришлось при строительстве мостов. Мост строила третья рота. Немец подошел и подорвал его. Начали снова. Когда подошли, то трудно было узнать местность. Все изрыто воронками. Ранила Минца, другого капитана, убила. Убила 5 лошадей. Я в это время был в самом пекле. Не знаю, как и жив остался. Спасла яма. Оказал помощь Минцу. Другой мост строила первая рота. Там обошлось. 13 января 45-го года. Наконец-то началось. Утром 11-го в 5:00. Началась артподготовка, и до 7:30 сразу прорвали оборону. По всем дорогам бесконечным потоком идут танки, машины, орудия. Трудно проехать. В 2-3 ряда и больше. Пробки. Всю ночь гудела земля от движения техники. Первая и вторая линия прорваны. Валяются фрицы. Вот один лежит вниз лицом. Без штанов, руки раскинул. Подошли к третьей линии обороны немцев. Ночуем в лесу, километрах в 10 от немцев. Сейчас утро, началась артподготовка. Идем и идем на Германию. 18 января 45-го года. Наступление идет стремительными темпами. Пошел в наступление первый белорусский. Взяли Варшаву. Немцев не только гоним, а окружаем, разбиваем и рассеиваем. Позавчера остался позади Кельца. В городе еще бои, на улицах разбитая техника. 20 января 45-го года. До границы с Германией осталось 60 километров. Сейчас эти строки пишу в машине. Остановились для выяснения обстановки. На реке Пилице выдержали бой с немцами, которые прорывались из окружения. Мы занимались ремонтом разбитого моста, когда подъехала колонна крытых грузовиков. Их было 100-150 человек, и они взорвали свои грузовики и бросились на нас в атаку. Человек 50 сразу были убиты, но и у нас тяжелые потери. Убиты младшие лейтенанты Подсухин и Медведев. Рота осталась без офицеров, но мост построили. Здешнее польское население относится к нам хорошо, много партизан. Очень помогали они нам при постройке моста. Понтонный мост пришлось строить самим, а когда строили деревянный, я ходил мобилизовывать. Пошел рано утром, было еще темно. Когда шел назад, вижу, на дороге кто-то стоит. Подошел ближе, стоит немец с винтовкой. Сдается в плен. Руки поднял, что-то бормочет, засматривает в глаза, будто в сваты пришел. Я подошел, снял с его плеча винтовку и разбил ее об булыжную дорогу. Отвел немца в штаб. Выяснилось, что он из тех, которые прорывались. Ратушняк его после расстрелял. А в обед опять бой. Новая группа через мост полезла. Все офицеры СС. Есть небольшие трофеи. Здесь стояли в хорошем панском доме. 21 января 45 года. Сегодня стоим у переправы у реки Варта. Роты строят мост. Сегодня добрались до фольварка немца и набрали мясо, поранены. 27 января 45 года. Не спал уже четверо суток. С моста на Варте снялись и пошли вперед, через границу. Первый немецкий город, Гильденбург, кажется. Ехали целую ночь. Немец поспешно удрал за Одер. Пропали все. Населения никакого нет. Во всех деревнях окна домов, магазинов, учреждений настежь открыты. И не отключено электричество. Освещены витрины. Остановились в одном немецком селении. Ночью по трофеям. Утром тронулись дальше, шли пешком. Села опять пустые. Многие деревни наши солдаты палят. Встречаются угнанные в Германию поляки и русские. На другой день прошли 70 км. Сейчас стоим перед Одером. Река не широкая, но быстрая. Почти вся замерзла. Строим мост. Вчера днем налетели самолеты. Сильно бомбили. Я чудом уцелел. Многие мои товарищи погибли и ранены. Чулков, Воробьев, Самойлов, Скобелев. Много потерь. Вчера, когда закончили мост, немец взорвал где-то плотину, пустил воду, и весь наш мост снесло льдом. Пропал наш труд и кровь бойцов. Ниже проложили прямо по льду, настил из досок, и пропускаем повозки. 2 марта 45 года пришел приказ о награждении нашего батальона орденом Красной Звезды. В эти дни мы осваивали стрельбу немецкими фаустпатронами. Начальник штаба батальон Зятько показывал их устройство и действия. Довольно эффективное оружие ближнего боя, особенно против танков. Этих фаустпатронов мы захватили очень много и теперь возим с собой. Глава 20. Бои в Восточной Пруссии. Восточная Пруссия была первой германской землей на пути нашей наступающей армии. В этой книге собраны воспоминания ветеранов 33-й армии. Именно солдатам этой многострадальной армии, которая защищала в октябре-декабре 41-го года Москву, а затем погибла почти целиком, вместе со своим командующим, генерал-лейтенантом М.Г. Ефремовым под Вязьмой, апрель 42-го года, довелось первыми выйти к границе с Восточной Пруссией. И первый орудийный выстрел по позициям противника, который пытался остановить наши войска на этом рубеже, сделали артиллеристы 33-й армии. Восточно-прусская стратегическая наступательная операция была предпринята войсками 2-го, 3-го белорусских и частью сил 1-го Прибалтийского фронта. Оборона немцев имела 7 рубежей в глубину и состояла из 6 укрепрайонов. Немцы сосредоточили здесь 780 тысяч человек, в том числе 200 тысяч фольксштурмовцев, 8200 орудий и минометов, 700 танков, 775 самолетов. Мощь наших войск была значительно выше. Исход битвы фактически был уже предопределен. Но драка была жестокая. Немцы понимали, что боевые действия начались уже на их территории, что война пришла и в их дом. На фронте вся сохранность есть земля. Чуть что, окоп выкопал, и уже ничем тебя не взять. Лопата на фронте — главное оружие солдата. Не успела копаться, и нет тебя при первом же обстреле. Лопата, ложка, котелок. Никогда не видел, а я до самого Берлина дошел, чтобы солдат где-нибудь бросил лопату, ложку или котелок. Все бывало бросали, а это никогда. В Восточную Пруссию мы, можно сказать, заползли на пузе. Немец там сопротивлялся особенно сильно. Тут, в Восточной Пруссии, меня поразило вот что. В каждой деревне, в каждом дворе много скота. У одной хозяйки, может, 10 или 15 коров. Видать, со всего Советского Союза сюда коровушек согнали. Со всей оккупированной территории. На фермах работали наши люди, угнанные. Девчушки наши, по 15-17 лет. Из наших русских областей, Белоруссии, Украины. В рабстве у них были. Среди хозяев мужчин не было. Видимо, всех призвали в армию. Все воевали. Вспоминаю, как мы входили в Восточную Пруссию. На прорыв шли в сплошном тумане. Возможности использования тяжелой техники почти не было. Авиация находилась на аэродромах. И танки, и бронетранспортеры, и «Катюши» шли позади нас. Мы продвинемся на километр-два, и они на километр-два следом за нами. В бой их не вводили. А потом, когда мы прорвали на всю глубину, танки в этот прорыв и пошли сплошной лавиной, ночью с включенными фарами, в тумане. Они шли, обгоняя нас, часов 5 или 6, почти всю ночь. Мы смотрели на этот грохочущий поток и думали: ну, пошла махина, теперь не остановишь. Утром мы двинулись следом за ними. Вот так была отрезана Восточная Пруссия от Центральной Германии. Первую деревню мы взяли. Там всего 2 старухи, древние-предревние. Где ж народ, мы их спрашиваем. А они нам: ушли все. Нам сказали, придут русские с рогами. Всех будут убивать и вешать. Уходите. Вот все и ушли. А мы уже старые, смерти не боимся. Подошли к нам, потрогали, убедились. Ни черти, рогов нет. Дальше больше. Стали немцы появляться. И молоденьких бабешек вскоре увидели. Но мы на этот счет ни-ни. Правда, презервативы нам все же выдавали. На всякий случай. Как противогазы в начале войны. Ребята-то все молодые. Один раз. Стоим где-то, костры запалили, немцы далеко. Гармошка заиграла. Ребята сразу. Гоп со смыком. Пошла круговерть. Молодые все, задорные, в медалях. А у кого и по 2. Немцы гражданские похоронились. А были там в Восточной Пруссии хутора поляков. Эти наглые. Только мы пришли. Они уже ходят, торгуют. А торгуют разной чепухой, что и купить-то нечего. Вот одна полька. Ходила, ходила вокруг нас. Никто ничего у нее не покупает. Осмелела, подошла, толкнула меня. Ты, пердулиный жолнешь. Это что-то вроде: ты, засраный солдат. А я поворачиваюсь ей тут же: со, чеба, пердолюда, дубу твою матка тоже, курва засрата бова. Глаза у нее сразу выкатились. И как кинулась бежать. Мне ребята: откуда ты польский знаешь? Я и рассказал им, что до войны на хуторах под Калугой мы на 4 языках разговаривали: русском, украинском, белорусском и польском. Я был приписан ко взводу разведки, как снайпер. Мы отдыхали, приходит капитан-лейтенант, командир взвода разведки, и говорит: кто знает польский язык? Я говорю: малость знаю, пошли. Приходим на хутор. А там уже какой-то поляк палатку раскинул. Брагу продает, разливает ковшиком. Мне капитан-лейтенант: спроси, какие деньги берет, наши или польские? Я тому: яки пан, бери пенензы. А яки разница, что порты, что спутняться? Ага, поляк, глядим, веселый попался. С этим столковаться обо всем можно. Выпил взводный браги. Видать, понравилось. Гляжу, его уже немного разобрало. И... ты ему скажи, что нам надо 2 девок. Я поляку: пан, треба 2 цурки. Отцу я буду мать. Пенензы. Добже. Вшицко бендить. Тогда мне капитан-лейтенант: скажи ему, чтоб девки были надежные, ну, это, чтоб от них никакой заразы не подхватить. А то тут после немцев. Я поляку. Тот засмеялся. Добже, добже, пан офицер. Прихожу во взвод, а уже слух разошелся. Разведка. И все ребята позабыли мою фамилию и стали меня звать: пан Калиновский, пан Калиновский. Так и звали, пока меня на косе той проклятой не ранило. На фронт я пошел добровольцем. Хотелось мне хохладского и казацкого происхождения попасть в кавалерию, поэтому я долго просидел на пересыльном пункте в Солнечногорске. Все ждал, когда же приедут вербовщики из кавалерийской части. Мало нас там осталось, человек 15, всех разобрали. И тут приезжает мичман с Балтийского флота. Приехал и давай с комендантом ругаться. Почему, говорит, людей на пересыльном пункте нет? Я, говорит, у тебя должен забрать 72 человека, а тут только 15. Комендант, недобор, мол, то да сё. Ну ладно, составляй строевку. А я тогда уже состоял писарем на пересыльном пункте. Грамотных мало было. Составляю я список, а себя не вписываю. Мичман мне. А где твоя фамилия? Я ему так, мол, и так, в кавалерию решил. Дурья твоя башка. Он мне. Какая кавалерия? Война другая пошла. Ты знаешь, что любой захудалый матрос на голову выше самого лучшего солдата. Я и согласился. Учебный экипаж в Петергофе. Учили меня на баталера. Это каптенармус и помощник старшины. Одновременно изучал медицину. Приобретал специальность санинструктора. В бою должен был оказывать первую медицинскую помощь. Оставалось мне совсем немного, уже стали водить на корабли, но вскоре отчислили из экипажа и направили в отдельный десантный батальон морской пехоты. Отчислили вот за что. Однажды в увольнении мы, несколько моряков, подшутили над женщиной-милиционером, отняли у нее наган. Она заплакала. Наган мы ей вернули, извинились даже. Она возьми да и доложи о происшествии. Шутку не поняла. В феврале 1945 года мы уже брали штурмом Инстербург, городок небольшой, старая крепость. До нас немцы уже отбили несколько атак, наших много полегло. Стрелковый полк наступал, выдохлись. В штабе 87-й дивизии стали решать, кого, а кого, давай по Лундру. Подняли наш 88-й сводный десантный батальон, подвели на исходные. Все ребята были ловкие, ни один бой прошли. Ворвались. Вот там было дело. Рукопашное? Это не расскажешь. Ты хоть раз слышал, с каким хрустом кости ломаются? А как люди по зверинам ручат? Весь бушлат в крови, а в диске автоматном всего с десяток патронов израсходовано. И те выстрелил, пока крепости бежали. Я своих ни одного не помню. Все как во сне. Только потом руки болят. И чья кровь на бушлате, на сапогах? А чья кровь? Того, кто на пути попался. В другой раз нас, 750 десантников, на малых судах высадили на побережье косы, Фришенерунг. Надо было захватить плацдарм, перерезать косу и не дать немцам воспользоваться косой при отходе от Брандербурга и Пилау на Данциг, чтобы не ушли к союзникам. 4 часа утра. Выбрались мы на берег. Еще не рассвело. Стоял апрель 45-го года. Пирс не был подготовлен. И мы прыгали прямо в воду. Катера поддерживали нас как могли. Вели по берегу огонь из крупнокалиберных пулеметов. А у немцев там были закопаны артиллерийские батареи. И обнаружили они нас почти сразу. И как дали шрапнелью. А шрапнель такая гадкая штука. Вверху рвется. Нигде от нее не схоронишься, ни в окопе, ни в воронке. Командир роты у нас такой бедовый лейтенант был. Бывало, все впереди нас бежит. Первый в атаку поднимался. В Инстербурге тоже первым в немецкую траншею кинулся. И вот он только высунулся из траншеи. Ему в каску осколком сразу и ударило. Каска так и разлетелась. Я подполз к нему. Положили мы его на дно траншеи. Он нам сказал... «Ребята, оставьте меня! Перевязывать бесполезно! Держитесь! Отходить вам не разрешаю!» И тут же помер. Командование ротой принял на себя мичман Копыльцов. За полусуток нас перемолотили там основательно. В строю осталось чуть больше 80 человек. Многие были ранены. Без поддержки тяжелого вооружения наступать трудно. Меня контузило и ранило в ногу. контузило так сильно, что я в себя пришел только в августе. Когда мы шли на высадку, приказано было никаких документов с собой не брать. И вот меня, раненого и контуженного, вывезли с косы и отправили в госпиталь, в Друскининкай. Рана моя вскоре зажила, а контузия не проходила. И однажды на госпиталь напала банда литовцев, лесных братьев. Поднялась паника, народ весь куда-то побежал. Крики, как будто рукопашная началась. И тут, во время этой паники, я и пришел в себя. Очнулся, гляжу, на спинке моей койки висит табличка «Неизвестный матрос». А домой из штаба батальона ушло извещение, что, мол, так и так, ваш сын, старший матрос Виктор Сумников, пропал без вести во время боя. В августе я написал домой письмо, что жив и выздоравливаю. А лесные братья приходили к нам за продуктами, оголодали в своем лесу. Лежачих они не тронули, а вот батальон выздоравливающих, который сразу оказал сопротивление, положили почти весь. У них же и пулеметы были, и гранаты. Многие раненые выскочили через окна и убежали по шоссе в сторону Каунаса. Я, когда пришел в себя, тоже побежал по этой дороге. Нас подобрали попутные машины. Все, кто мог, бежали из госпиталя. Оружия-то у нас не было. А навстречу, на Друскининкай, на большой скорости, уже мчалась колонна грузовиков с войсками НКВД. Запомнил я вот что. У них на погонах были номера. Когда я пришел в себя, спросил у ребят, какое сегодня число. Они назвали. А какой месяц? Август. Это был мой день рождения. Мне исполнилось 18 лет. А вот за что я был награжден медалью Ушакова. Правда, теперь ее у меня нет, украли. Но удостоверение цело. 1945 год. Восточная Пруссия. Пошли мы вперед. Разведка боем. Полундра сразу прорвала оборону. Затоптали мы их окопы и траншеи и рванули в глубину. Узким клином прошли. И вскоре оказались у них в тылу. А что тыл? В тылу войск нет, воевать не с кем. Прошли мы немного вдоль фронта и уже начали поджиматься к траншеям. Надо ж было возвращаться к своим. Вышли к долине. Долина вроде котлована. Меня и еще несколько пехотинцев посылают в разведку. Пошли, смотрим. В той котловинке немцы остановились. Оружие в пирамидах. Завтрак готовят, жратвою пахнет. Что-то лопочут. Я прислушался, но ничего не понял. Интересно было узнать, что они говорили. Я к языкам всегда был чутким и любопытным. Вернулись мы, доложили. Так командиры наши тоже ребята лихие были. Разрешили их тех немцев брать. Несколько взводов ушли в обход. Обложили мы их со всех сторон. Они даже ничего и не почувствовали. Боевые охранения бесшумно сняли. Полундра финками умело работала. Поднялись по условному сигналу. Полундра. Они сразу переполошились, закричали. «Шварцентойфель! Шварцентойфель!» И ни одного выстрела. Нам тоже был приказан огня не открывать. До первого выстрела с той стороны. Хорошо, что никто из них не успел схватиться за оружие. Мы уже пулеметы установили. Ребята некоторые, гляжу, финки за голенище сунули. Всех бы до одного положили. Один только офицер выхватил пистолет и хотел было выстрелить в себя. Но к нему кинулся матрос и прикладом автомата выбил из руки пистолет. Всех мы их взяли в плен, привели в батальон. 250 человек. Когда брали, я подбежал к одному, ударил его ногой, пихнул стволом автомата. Он, смотрю, сразу заплакал, весь в саже. Я спросил потом: «Вифельяра?» И он мне показал на пальцах, что 28-го года рождения, на год моложе меня. Нет, там немцы уже другие были, не такие нахальные, какие к нам сюда пришли, под Калугу, под Москву. Там были уже остатки, замухрышки, старики, да непризывная молодежь. Артиллерии при них не было, вооружение стрелковое, в основном винтовки. Однажды, перед Инстербургом, тоже пошли в разведку боем, всем батальонам. Нам в поддержку придали минометную роту. Там мы здорово их покромсали, не сдавались. А когда не сдаются, у полундры столько злобы появляется. Помню, сдружились мы с одним младшим сержантом из минометного расчета. Недели две мы с ним ели из одного котелка. 14 апреля его ранило. Ему все хотелось найти аккордеон. Вот возьмем какую-нибудь деревню. Дома стоят пустые. Он мне: пойдем, посмотрим. Может, аккордеон найдем. Я ему: Вась, а что это такое аккордеон? Не знал я тогда, что это за штука такая, аккордеон. На хуторе у нас только гармошка и была. А он мне: да это такая желтая гармошка, только с клавишами. Вот найдем, я тебе покажу, как на нем играть надо. Однажды полез на чердак и там подорвался на мине. Через 36 лет я узнаю, что тут у нас начальник коммунального хозяйства с такой же фамилией. Прихожу: Василий Иванович? Да. В 45-м там-то был? Был. Узнал. Обнялись. Собрались у меня дома. Отметили. Ветров Василий Иванович, боевой мой товарищ. В Восточной Пруссии мы им здорово давали. Наша братва, морские пехотинцы и минометчики. Если мы чуть где замешкались, пулемет там ихний или пушка, минометчики сразу залп туда. Все, проход свободен, можно продвигаться дальше. В прошлом году я поехал в профилакторий, наш Стариковский, за Калугой, он тут недалеко. Приезжаю домой, а мне моя Егоровна и говорит: похоронили Василия Ивановича. Бои за Мискау были очень трудные. За несколько дней мы сумели выбить немцев только из двух траншей. Взять город сходу не удалось. И снова у нас в батальоне потери. Убит Мишвелян, ранены Адылов и Ярошов. В эти дни, в середине марта, мы увидели американских летчиков. Они совершали челночные перелеты на бомбардировку Германии. И вот американский тяжелый бомбардировщик потерпел аварию. То ли его сбили, то ли подбили где-то еще далеко перед нами. Он начал падать, а летчики из него посыпались горохом и вскоре повисли на парашютах. Мы подбежали к одному, который приземлился в расположении нашего батальона. Вначале он испугался, подумал, что попал к немцам, а потом очень обрадовался, узнав, что мы Красная Армия. У нас снова в те дни начались потери. Подорвался на мине Тулепов. А когда возобновились атаки на Мискау, погибли Адельбеков и Пилипенко, двое ранены, Лихов и Осечкин. Жалко, до Берлина я не дошел, не довелось. Меня направили учиться в военное училище. Глава 21. Воевал я минометчиком. Минометчики в бою находились впереди, рядом с пехотой, во второй линии ее порядков. Командир минометной роты всегда рядом с командиром стрелковой на его НП. Они вместе корректировали огонь, решали, куда подбросить несколько мин, кому помочь, кого выручить, где отсечь контратакующую немецкую пехоту. К началу войны на вооружении РККА находились 50 мм ротный, 82 мм батальонный, 107 мм горновьючный и 120 мм полковой минометы. Простота технологии производства позволила наладить массовый выпуск этого эффективного пехотного оружия на многих предприятиях страны одновременно. В 1943 году был разработан и запущен в производство 160 мм казнозарядный дивизионный миномет. Этот образец не имел себе равных в других армиях. Вермахт не имел полкового миномета. Поэтому немецкими конструкторами попросту был скопирован советский 120 мм миномет и запущен в производство. За годы войны в советские войска поступило 351 800 минометов разного калибра. Германия за это же время произвела и дала вермахту в 5 раз меньше минометов. Минометы активно применялись обеими воюющими сторонами и как средство непосредственной поддержки пехоты в бою, и как средство усиления войск. Боевые характеристики 82 мм миномета следующие.